Глава 20. Зверь медленно, но уверенно закипал. Глаза кровью наливались, как у быка на красную тряпку. Вот-вот взорвется и разнесет здесь все к чертовой матери. Такая злость душила, что впору кому-то не просто лицо разбить, еще и голову пробить чем-то тяжелым. Может, хоть тогда думать начнут. До этого момента Матвей просто не понимал людей, которые по поводу и без могут сорваться, вспылить или разгромить все вокруг, с катушек слететь одним словом, а на утро делать вид, что ничего по факту не случилось, и даже не помнить, как вчера разгромил все вокруг. Как его друг, Демьян Старостин, к примеру. У этого так вообще адреналин зашкаливал периодами, заставляя парня не то что с катушек слетать, но иногда даже силу не контролировать в процессе агрессии. Периодами вдвоем с бесом оттянуть не могли, когда демон срывался. С катушек слетал, причем конкретно, но никогда не бросали этого балбеса, точнее, лучшего друга в беде, наедине с его проблемой, особенно в состоянии, когда внутреннего монстра практически не удержать. Матвей этого не понимал, но и никогда не осуждал. Адреналин, точнее его передоз, это фикция. Как он вообще может зашкаливать? Абстрактное понятие, которое и описать-то сложно, даже невозможно. Еще и внутренний демон, смех, да и только, придумал друг какую-то чушь, вбил в голову и свято в это уверовал. Так было именно до сегодняшнего дня, точнее, до нынешнего момента и испуганного взгляда Арины. Ее глаза опущены в пол, щеки алеют красным цветом, а внешний вид громко кричит: «Мне стыдно». «За что, малышка?» Матвей то и дело мысленно задавал вопрос, в глубине души закипая все сильнее. В голове что-то разорвалось. Тормоза отказали, а внутренний предохранитель сгорел. Щелкнул клапан, перегорели лампочки, а внутри все разрывалось на две части. Такое чувство, что вот-вот невидимый зверь вырвется наружу и ревом разорвет повисшую тишину. «Матвей, давай потом». Полицейский начал юлить, отводя взгляд, однако зверь уже завелся. «Саня, я жду», — повторился, глядя пристально на парня, но в то же время боковым зрением держа Арину под контролем. Девчонка сжимала челюсти. Еще немного, и скулы побелеют от напряжения. Глаза по-прежнему в пол, только Матвей так и не понял, чего стыдиться. Деньги мытьем полов зарабатывала, чтобы сестренке помочь. И как иначе можно это объяснить? Молодая, не глупая, ей бы учиться в университете, да личную жизнь устраивать, а не ложиться в постель первому встречному с формулировкой «уж лучше ты, чем дружки отчима». «Есть еще одна девочка, сестра Арины». Санек печально вздохнул, кидая в сторону девчонки взгляды, полные покаяния. «Ее забрали соцслужбы, и эту звезду», — кивнул головой в сторону матери Арины, — «лишат родительских прав, если бухать не бросит и за ум не возьмется». Матвей сцепил зубы, после чего медленно перевел взгляд в сторону женщины, переминавшейся с ноги на ногу возле порога, зыркнула в сторону парня, икнула, схватила за рукав своего сожителя и быстренько ретировалась, даже не взглянув на дочь. Матвей сжал кулаки. «Как же он ненавидел подобных тварей!»